Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит вторая часть записи, составленная по книге «Хижина дяди Тома». Тетушка Хлоя была чрезвычайно занята наблюдением за очагом. Не будем отрывать ее от этого интересного занятия и осмотрим остальную часть хижины. В одном углу возвышается постель с белоснежным покрывалом. Довольно большой ковер разослан около нее. Эта часть хижины представляет собой гостиную. Очевидно, к ней относятся с особой заботливостью. Насколько возможно, ее охраняют от вторжений маленьких шалунов. И когда тетушка Хлоя сидит там, она чувствует себя завоевавшей высокое положение в обществе. Другой угол занят постелью значительно более скромного вида и, очевидно, предназначенной для ежедневного употребления. Ярко раскрашенные картины из Священного Писания украшают стену над очагом. Здесь виднеется также портрет генерала Вашингтона, нарисованный и окрашенный таким образом, что этот герой, вероятно, удивился бы, встретив когда-нибудь в этом виде свое изображение. На простой скамье сидели два мальчика с курчавыми головами, с толстыми лоснящимися лицами и черными блестящими глазами, следя за первыми шагами маленькой сестренки. Это последнее, как и все дети на свете, в начале своей жизни пробует шагнуть, шатается и падает. Но каждое новое падение встречается взрывами смеха, как нечто чрезвычайно остроумное. Стол с хромыми ножками выдвинут к огню и покрыт скатертью. Он уставлен разноцветными чашками, тарелками и другими признаками приготовления к ужину. За этим столом сидит дядя Том, правая рука мистера Шелби, которого, как будущего героя нашего рассказа, мы должны описать нашим слушателям. Дядя Том – высокий, плотный человек с широкой грудью, лицо его черно, как уголь. Чисто африканские черты лица отличаются выражением осмысленности и твердого ума, соединенного с добротою и благодушием. Он весь проникнут чувством внутреннего достоинства, но в то же время чистосердечием и доверчивостью. В эту минуту он усиленно занят медленным и тщательным выписыванием букв на аспидной доске. Между тем, как Джордж, красивый мальчик лет 13, наблюдает за его упражнениями со всей важностью педагога. «Не с этой стороны, дядя Том! Не с этой стороны!» С живостью восклицает он, заметив, что дядя Том усердно занят закруглением в обратную сторону хвостика буквы «G». «Разве вы не видите, что это выходит «Q»?» «Да неужели?» — говорит дядя Том, глядя с почтительным удивлением на «G» и на «Q», которые Джордж быстро пишет перед ним для назидания. И снова взяв свои неуклюжие пальцы грифель, он терпеливо продолжает работу. «Как эти белые умеют все легко делать?» говорит тетушка Хлоя, собираясь положить на сковороду кусок сала, который она держит на вилке и останавливается, чтобы с гордостью посмотреть на своего молодого господина. «Как он хорошо умеет читать и писать! И подумать только, что он приходит сюда вечером, чтобы повторять с нами свои уроки! Ну, неудивительно ли это?» «Тетушка Хлоя, я ужасно проголодался», — говорит Джордж. «Разве пирог еще не скоро будет готов?» «Сейчас, масса Джордж», — отвечает тетушка Хлоя, осторожно приподнимая крышку, чтобы заглянуть под нее. «Он отлично румянится, цвет превосходный. Погодите, дайте срок». «На днях барыня захотела, чтобы Салли сделала такой же, только чтобы поучиться, как она говорила. «Оставьте, сударыня», — говорю я. «У меня сердце переворачивается, когда я вижу, что портят столько добра». Пирог поднялся с одного бока. «Никакой формы, словно мой башмак». «Нет, предоставьте уж это мне». И с полным презрением к неопытности Салли тетушка Хлоя подняла крышку и вынула торт, который мог бы сделать честь любому кондитеру большого города. Успокоенная за эту главную часть своего угощения, тетушка Хлоя живо принялась за собирание ужина. «Ну, Мосс и Пит, прочь с дороги, негритята! Полли, детка моя, сейчас мамочка даст чего-нибудь крошке. Теперь, Масса Джордж, не освободите ли вы стол от ваших книг? Садитесь рядом с моим стариком, я вам подам сосиски, и живой рукой блины будут у вас на тарелке». «Дома хотели, чтобы я ужинал там», — сказал Джордж. «Да я знаю, где лучше, тетушка Хлоя». «Конечно, конечно, сердце мое», — ответила Хлоя, накладывая ему на тарелку дымящиеся блины. «Вы знаете, что старая тетка припасет вам самое вкусное. Только не мешайте мне!» И говоря это, она весело сделала ему знак пальцем и живо обратилась опять к своей кухне. «Теперь торт!» — сказал Джордж, когда блины были съедены, и он занес большой нож над поданным пирожным. «Ради бога, Масса Джордж!» — воскликнула с ужасом тетушка Хлоя, удерживая его за руку. «Этим большим гадким ножом вы сомнете и испортите торт. Вот старенький ножик, который у меня всегда наточен нарочно для этого». «Ну, вот видите, все цело и легко, точно перышко. Теперь кушайте и не говорите, что можно найти где-нибудь лучше этого». «Том Линкольн уверяет, что Джинни готовит лучше вас», — проговорил Джордж с набитым ртом. «Ах, эти Линкольны невелика птица», — презрительно ответила тетушка Хлоя. «То есть в сравнении с нашими господами это, если хотите, люди почтенные, но что касается настоящего порядка, они ничего не понимают». «Ну, как сравнить Линкольна с Массой Шелби? Господи! Или миссис Линки? Разве умеет она войти так величественно в залу, как наша госпожа? Подите, вы не говорите мне об этих Линкольнах!» И тетушка Хлоя покачала головой с видом, говорившим, что она знает цену людям. «А я помню, вы говорили, что Джинни довольно хорошая кухарка». «Я это говорила», — сказала тетушка Хлоя, — «и могу это повторить. Джинни изготовит простые кушанья. Она сделает вам сухари, сносные хлебцы, но слоеное тесто ее не важно. Нет, нет, слоеное тесто Джинни не важно». А возьмите вещи потруднее. Что она знает? Она печет пирожки, верно, печет. Но какая у них корка? Разве она может сделать нежное тесто, чтобы оно таяло на языке и пышно надувалось? Знаете, я ходила к ним, когда была свадьба у мисс Мэри, и Джинни показывала мне свои свадебные пироги. Мы с нею приятельницы, вы сами знаете. Я ей ничего не сказала. Но, Масса Джордж, я бы, кажется, целую неделю глаз не сомкнула, если бы посадила в печку такие пироги. Никуда они не годятся». «Я думаю, что Джинни находила их очень хорошими». «Что она могла находить? Она подавала их вам по глупости. Разве это не доказывает, что она сама не знает, что это такое? Уж поверьте мне, и все семейство не бог весь что. Поэтому и от Джинни нельзя требовать многого. Разве она виновата? Скажите сами. «Ах, Джордж, вы не знаете и половины тех преимуществ, которые у вас есть благодаря вашей семье и вашему воспитанию». При этом тетушка Хлоя вздохнула и подняла глаза к небу с некоторым волнением. «Уверяю вас, тетушка Хлоя, что я понимаю прекрасно преимущества ваших пирогов и пудингов», — сказал Джордж. «Спросите у Тома Линкина, как я прожужжал ему об этом все уши». Тетушка Хлоя опрокинулась на стул, громко смеясь этой шутке молодого господина, и хохотала до того, что слезы потекли по ее черным щекам. Она прерывала этот смех веселыми толчками в бок мальчика, объявляя, что он уморит ее от смеха, и что это непременно случится в близком будущем. Эти мрачные предсказания почти убедили Джорджа, что он чрезвычайно остроумен и что на будущее время любовь к ближнему требует не смешить людей так сильно. «Так вы говорили об этом Тому? Правда? Вот о чем говорит между собой молодежь. Вы дразнили бедного Тома. Ах, Джордж, кажется, пень расхохотался бы, слушая вас». «Да, я сказал Тому, я хотел бы, чтобы ты попробовал пирогов тетушки Хлои. Что бы ты сказал тогда?» «Бедный Том», — ответила тетушка, доброе сердце которой тронулось несчастным положением этого юноши. «Вам надо бы пригласить его отобедать на этих днях. Это бы было очень хорошо с вашей стороны. Вы сами знаете, Джордж, что не следует считать себя выше других благодаря вашим преимуществам. Оно вам дано свыше, не так ли? Не надо этого забывать», — серьезно проговорила Хлоя. «Хорошо. Я приглашу Тома как-нибудь и предупрежу вас, тетушка Хлоя. Мы угостим его так, что он захворает недели на две». «Да-да, непременно», — ответила Хлоя с восторгом. «Вы сами увидите. Ах, только вспомнить о некоторых из наших обедов. Помните ли вы огромный пирог из цыплят, который я сделала, когда мы давали обед генералу Ноксу? Мы с госпожой даже поспорили тогда насчет теста. Я не знаю, о чем только думают иногда люди, но когда кто-нибудь подавлен тяжестью ответственности за свое дело, они являются и вмешиваются в то, что их вовсе не касается. Вот и тот раз госпожа хотела, чтобы я делала это так, а вот то этак. Наконец я позволила себе грубость. «Да, сударыня, — сказала я, — взгляните на ваши прекрасные белые ручки и прелестные пальчики, словно наши лилии, когда на них не обсохла роса. И посмотрите теперь, пожалуйста, на мои толстые черные лапы. Разве не ясно, как день, что Господь предназначил мне делать тесто для пирогов, а вам сидеть в гостиной?» «Честное слово, Джордж, я осмелилась ей сказать это». «Что же ответила мама?» — спросил Джордж. «Ну, что она сказала? Мне показалось, что она улыбнулась своими большими прекрасными глазами. Потом она произнесла: „Ну, хорошо, тетушка Хлоя, может быть, ты и права“. И она вернулась в гостиную. Она должна была бы велеть наказать меня за эту дерзость. Ну что вы хотите? Бары не мешают мне в кухне». «Уж вы и отличились в тот раз на славу. Я помню, все тогда говорили». «Да неужели?» «А я стояла за дверью столовой и сама видела, как генерал 3 раза просил еще пирога». «У вас замечательная кухарка, мадам Шелби», — говорил он. «Я думала, что тресну от гордости, слыша все это, потому что генерал знает толк», — продолжала Хлоя, выпрямляясь. «Это очень воспитанный человек. Хотя генерал из лучшего семейства в Старой Виргинии, он все так же хорошо понимает, как и я». В это время Джордж дошел до такого состояния, когда стало невозможным даже для мальчика его лет проглотить еще хоть один кусок. Поэтому он имел время разглядеть на другом конце комнаты две пары блестящих, с завистью устремленных на него глаз. «Эй, Пит, Моз!» — крикнул он, разделяя между ними остатки своего пира. «Кажется, вам тоже что-нибудь хочется. Тетушка Хлоя, дайте им несколько пирожков». Джордж и Том уселись около огня, а тетушка Хлоя, поставив второе блюдо блинов, принялась ужинать, держа на коленях свою маленькую дочь, которая ела вместе с нею. Мальчики же предпочли съесть свою долю, катаясь по полу, щекоча друг друга и время от времени дергая за ножки свою маленькую сестру. «Оставите ли вы меня в покое?» — говорила мать, давая под столом пинки ногою, когда шум становился нестерпимым. «Вы не можете быть благоразумными даже тогда, когда у нас в гостях белый. Перестанете ли вы, слышите? Берегитесь, а то я вам задам, когда Джордж уйдет». Трудно сказать, что скрывалось под этой страшной угрозой. Но, по-видимому, она не производила большого впечатления на маленьких шалунов. «Но они так расшалились, — сказал дядя Том, — что не могут остановиться». Мальчики выскочили из-под стола и с вымазанными в песке руками и ногами бросились целовать ребенка. «Оставьте ее, — сказала мать, отводя в разные стороны их шерстистые головы. «Да вы ушибетесь и еще больше выпачкаетесь. Пойдите к колодцу и умойтесь», — повторила она, сопровождая свои замечания шлепком, который раздался с большой силой, но, по-видимому, только насмешил детей, так как они поспешно выскочили один за другим и там разразились хохотом. «Ну, есть ли еще на свете такие несносные дети?» — воскликнула Хлоя с тайным самодовольством. Потом, достав в углу старую салфетку, очевидно предназначенную для таких целей, она налила на нее немного воды из разбитого чайника и начала стирать песок с лица и рук ребенка, пока не довела их до настоящего блеска. Затем посадила девочку на колени к Тому, а сама стала убирать со стола остатки ужина. Ребенок воспользовался этим промежутком, царапая ему лицо и запуская толстые ручки в его шерстистые волосы, что, по-видимому, доставляло ему особое удовольствие. «Ну, не мила ли она?» — сказал Том, вытягивая руки, чтобы посмотреть ее на расстоянии. И затем, посадив девочку на свое широкое плечо, он начал прыгать вместе с нею, между тем, как Джордж махал ей носовым платком. Мальчики, вернувшись, опять ревели, как медведи, пока тетушка Хлоя не объявила им, что они разбили ей голову своим шумом. Так как, по ее собственному признанию, эта операция ежедневно происходила в их хижине, заявление ее нисколько не уменьшило веселья, пока каждый не накричался и не напрыгался до состояния полной усталости. «Ну, я думаю, с вас довольно», — сказала Хлоя, и, вытащив из-под кровати простой ящик, служивший колыбелью, она велела своим чадам сесть туда. «Так как у нас будет собрание», — говорила она. «Ой, мама, позволь нам быть на собрании. Так весело, собрание. Мы это так любим». «Тетушка Хлоя, поставьте кроватку на место. Пусть они послушают», — сказал Джордж, выразительно толкая ногою эту первобытную мебель. Тетушка Хлоя с удовольствием задвинула ящик на место. «Как знаете», — сказала она. «Может быть, это им будет полезно». Затем вся семья принялась за превращение хижины в залу для собрания. «Теперь где достать стульев? Право не знаю», — сказала тетушка Хлоя. Но так как с давних пор собрания проходили каждую неделю у дяди Тома, можно было надеяться, что и теперь все как-нибудь устроится. Дядя Питер на прошлой неделе сломал две ножки у старого стула. Так усердно он пел, — заметил Мосс. «Придется прислонить его к стене, чтобы он держался», — ответил Пит. «Надо смотреть только, чтобы на него не сел дядя Питер. Он так возится во время пения, что под конец оказывается в противоположном углу комнаты». «Напротив, надо постараться, чтобы он сел на него, и когда он запоет, слушайте, грешники, трах и покатился на пол». И Мосс, подражая хриплому голосу бедного старика, перекувыркнулся, представляя предполагаемое крушение. «Тише, ведите себя приличнее», — сказала Хлоя. «Как вам не стыдно?» В это время в хижину вкатили два пустых бочонка. На них были положены доски, и это заменило скамью. Несколько опрокинутых ведер и лоханок вместе с двумя хромыми стульями довершили приготовление. «Теперь Джордж, который так превосходно читает, прочитает нам, не правда ли?» — сказала Хлоя. Джордж охотно согласился. Мальчики его лет всегда готовы делать то, что придает им важность. Вскоре комната наполнилась толпой черных, среди которых можно было видеть седовласого 80-летнего старика и 15-летних девочек и мальчиков. Собрание открылось обыкновенным разговором. Говорили о красном платке старой тетки Салли, о кисейном платье с цветочками, которое госпожа подарила Лизе. И рассказывали, что мистер Шелби собирается купить гнедую кобылу, приобретение которой увеличит великолепие дома. Некоторые из членов этого собрания принадлежали соседним семействам. Каждый приносил известия о своем доме или о плантации, на которой жил. И эти незначительные пересуды очень походили на разговоры в собраниях более цивилизованного круга. Через некоторое время, ко всеобщему удовольствию, началось пение. Протяжное пение не уменьшало впечатления, которое производили их от природы прекрасные голоса и восторженные, полные огня напевы. Они пели некоторые песни из сборников, которыми пользовались при богослужении в окрестных церквах, и другие, более восторженные, заимствованные из обширных собраний на открытом воздухе. С какой энергией и чувством пели они хором: «Умереть на поле битвы, умереть на поле битвы, блаженство для моей души». И затем: «Я на пути к счастью. Не хочешь ли ты идти со мной? Разве ты не замечаешь манящих меня ангелов? Разве ты не видишь золотой страны и вечного света?» Потом все присутствующие пели другие гимны, в которых говорилось о Новом Иерусалиме. Во время пения некоторые плакали. Пение перемежалось с проповедями и личными свидетельствами. Одна совершенно седая старушка, давно уже не способная к работе, но почитаемая как живая летопись прошлого, поднялась и, опираясь на палку, заговорила: «Дети, я счастлива, что слышу и вижу вас еще раз. Я не знаю, когда я отправлюсь в страну блаженства, но для меня все кончено. Я совершенно готова, дети мои. Мне кажется, что я сижу с узелком в руках и со шляпой на голове и жду повозку, которая должна отвезти меня домой. Иногда ночью мне кажется, что я слышу стук колес и смотрю, не приехали ли за мною. Старайтесь также быть всегда готовыми, потому что я говорю вам, дети мои», — прибавила она, стукнув палкою в пол, — «блаженство — великое дело. Оно чудесно, хотя вы и ничего не знаете о нем». И старушка села, обливаясь слезами, между тем, как все присутствующие запели: «О Ханаан! О светлый Ханаан! я отправляюсь в Ханаан. Вествуем мы в Ханаан, странствуя пути, подезнёче Иордан, верою иди. Будь как Иисус Навин, кликни, я пойду. Господу. Много видим горя мы, шествуя путем, но ввиду всех сил зла тьмы верою идем. Будь как Иисус Навин, кликни, я пойду. Господу. Если море черное ляжет впереди, помни слово верное, верою иди. Будь как Иисус Навин, кликни, я пойду. Там я и мой дом Господу. Иисус наш капитан сделался вождем, мы в небесный Ханаан вслед за ним пойдем. Будь как Иисус Навин, кликни, я пойду. Там я и служить будем Господу. По общей просьбе Джордж прочел последние главы из Откровения, часто прерываемые такими восклицаниями: «Может ли это быть? Слушайте же! Подумать только! И все это сбудется!» Джордж, будучи умным мальчиком, которому мать объяснила, как понимать Священное Писание, видя себя предметом всеобщего внимания, время от времени давал свои объяснения с совершенно серьезным видом. Юноши восхищались им. Старики благословляли его, и все были согласны, что и священник не мог бы сделать этого лучше его, что это было просто удивительно. На дядю Тома соседние негры смотрели как на духовного наставника. Одаренный от природы характером, в котором преобладало нравственное чувство, более знающий и развитый, чем большинство его товарищей, он пользовался общим уважением и был в их среде как бы духовной особой. Поучения его, простые и трогательные, могли бы удовлетворить и более образованных людей. Но ничто не могло сравниться с задушевной простотой и детской серьезностью его молитв. Слова Священного Писания так естественно перемешивались у него с его собственными, что, казалось, выходили из самого сердца. Как говорил один старый негр, его молитвы неслись прямо в небо. Его молитва всегда так возбуждала благочестивые чувства слушателей, что почти заглушалась вздохами, раздававшимися около него. Пока все это совершалось в хижине дяди Тома, другая сцена, совершенно иного рода, происходила в доме господина. Мистер Шелби и негроторговец снова сидели в столовой за столом, покрытым бумагами и письменными принадлежностями. Пересчитав связку банковских билетов, мистер Шелби подвинул их торговцу, который также пересчитал их. «Все верно», — сказал тот. «Теперь не хватает только подписи». Шелби быстро подписал условия продажи с видом человека, торопящегося окончить неприятное дело, и передал его вслед за деньгами. Гейли вынул из старого портфеля документ, посмотрел на него минуту и подал Шелби, который схватил его с плохо скрываемым нетерпением. «Наконец дело сделано», — сказал негроторговец, вставая. «Да, сделано», — сказал задумчиво Шелби. «Ах, сделано», — тяжело вздохнув, повторил он. «Вы как будто не вполне этим довольны», — спросил торговец. «Гейли», — сказал Шелби, — «я надеюсь, что вы запомните ваше обещание, ваше честное слово, не продавать Тома, не зная, в какие руки он попадет». «А разве вы не сделали сейчас того же самого, сэр?» — спросил торговец. «Вы отлично знаете, что меня к этому принудили обстоятельства», — с достоинством возразил Шелби. «Точно так же они могут принудить и меня, но все равно я постараюсь пристроить его как можно лучше. Что же касается плохого обращения с моей стороны, этого вам нечего опасаться. Если я за что-либо могу благодарить небо, так именно за то, что никогда не был ни с кем жесток». После того, как несколько часов тому назад Гейли изложил свои планы человеколюбия, это уверение не особенно убедило мистера Шелби. Но так как он не мог ничего более требовать, то отпустил негроторговца. Мистер и миссис Шелби удалились в свою комнату. Растянувшись на кушетке, Шелби пробегал письма, полученные с вечерней почтой. Между тем, как его жена, стоя перед зеркалом, распускала свою сложную прическу, искусно сделанную Элизой. Заметив бледность и волнение своей горничной, миссис Шелби решилась обойтись в этот вечер без ее помощи и отпустила ее спать. Занятие, которому она отдавалась в эту минуту, естественно, напомнило ей утренний разговор с молодой мулаткой. Обернувшись к мужу, она сказала ему небрежно: «Кстати, Артур, кто этот несимпатичный господин, который сегодня у нас обедал?» «Это Гейли», — ответил Шелби, поворачиваясь в некотором смущении на кушетке и не отрывая глаз от письма. «Гейли? Кто он такой? И какие у тебя с ним дела?» «Я имел с ним некоторые дела во время моей последней поездки в Натчис». «Не на этом ли основании он держит себя так свободно и непринужденно и, вероятно, сам напросился на обед?» «Я его пригласил. Мне надо было закончить с ним некоторые дела». «Он негроторговец?» — спросила миссис Шелби, заметив смущение мужа. «Ах, душа моя, что это тебе пришло в голову?» — произнес Шелби, поднимая глаза. «Так, только я заметила, что Элиза была очень взволнована после обеда. Она уверяла, что ты разговаривал с негроторговцем и что он предлагал тебе продать ее мальчика. Не правда ли, какие пустяки?» «Неужели?» – — сказал Шелби, снова принимаясь с большим вниманием за чтение и не замечая, что он держит письмо вверх ногами. «Придется признаться во всем», — подумал он. «И лучше всего сделать это сейчас». «Я пристыдила Элизу», — продолжала миссис Шелби, расчесывая свои волосы, «и уверила ее, что у тебя нет никаких дел с подобными господами, так как знала, что ты никогда не думал продавать ни одного из наших людей, и особенно подобному человеку». «Действительно, Эмили, я всегда так чувствовал и говорил, но дела мои пришли в такое состояние, что я не могу обойтись без этого. Я должен буду продать кого-нибудь из моих слуг». «Этому человеку? Невозможно, мистер Шелби, вы шутите?» «К несчастью, это так. Я решился продать Тома». «Как? Тома? Этого доброго, прекрасного слугу, так честно служившего нам с самого детства? О, дорогой, разве ты не обещал выпустить его на волю? Не говорили ли мы об этом сотни раз? Теперь я могу поверить всему, даже тому, что ты способен продать маленького Гарри, единственного ребенка бедной Элизы!» — прибавила она с горечью и негодованием. «Что делать? Ты должна узнать все. Это правда. Я продал Гарри и Тома. Но можно ли считать меня бесчеловечным за то, что каждый делает ежедневно?» «Но почему ты выбрал именно этих двух? Разве у тебя нет других, если уж продать была необходимость?» «Почему? Да потому что за них давали дороже всех. Я могу продать Элизу, если ты предпочитаешь, так как этот субъект всего дороже предлагал мне за нее». «Несчастный!» — пылко воскликнула миссис Шелби. «Но я не задумывался ни на минуту, уважая твои чувства. По крайней мере, хоть это прими во внимание». «Прости меня, дорогой», — сказала более спокойно миссис Шелби. «Я несколько погорячилась. Я никак не ожидала этого. Но позволь мне вступиться за этих бедных людей. Хотя Том и чернокожий, но у него благородное и преданное сердце. Я верю, что он отдал бы за тебя жизнь, если бы это было нужно». «Я знаю, я уверен, но зачем говорить об этом? Я ничего не могу изменить теперь». «Не можешь ли ты пожертвовать чем-нибудь иным? Я с радостью подчинюсь всякому лишению, Артур. Я делаю все, что в моих силах, чтобы по-христиански исполнить мой долг по отношению к этим бедным невольникам. В течение многих лет я заботилась о них, учила их, наблюдала за ними, сочувствовала всем их печалям, всем их радостям. Как смотреть мне теперь им в глаза после того, как ради ничтожной выгоды мы продадим такого достойного доверия человека, как Том, и внезапно оторвем его от всего, что мы учили его любить и уважать? Я всем им объясняла их семейные обязанности, как родителей и детей, так и мужей и жен. Как же я открыто признаюсь теперь, что все эти священные связи для нас ничто в сравнении с деньгами? Я толковала Элизе об ее обязанностях матери-христианки. Я советовала ей следить за ее ребенком, молиться за него, воспитывать его в благочестии. Что я скажу ей, если ты отнимешь у нее дитя и продашь его тело и душу за деньги бесчестному и безнравственному человеку? Я твердила ей, что душа стоит дороже всяких денег на свете. Будет ли она верить мне, если я продам ее ребенка, если я продам тело его для разрушения, а душу его, быть может, для погибели?» «Я в отчаянии, что ты все это принимаешь так близко к сердцу, Эмили. Я уважаю твои чувства и твои взгляды, хотя и не вполне разделяю их. Но повторю тебе торжественно, изменить я ничего не могу. Выбора нет. Надо или продавать этих двоих, или лишиться всего. Некоторые векселя попали в руки Гейли, И если я не уплачу немедленно, я разорен. Я сделал заем, я все обратил в деньги, но цена этих двух невольников была необходима, чтобы восстановить баланс. И я решился их уступить. Гейли захотел непременно иметь этого ребенка. Он отказывался кончать дело без него. Я был в его власти и должен был это сделать. Если тебе так тяжело продать этих двух невольников, что бы ты сказала, если бы мне пришлось продать все? Миссис Шелби стояла точно окаменелая. Наконец, сев около туалетного столика, она обхватила голову обеими руками и болезненно застонала. «Проклятие Божье лежит на рабстве! Проклятие на господине и проклятие на рабе! С моей стороны было безумием думать, что можно сделать что-либо хорошее из этого непоправимого зла. Владеть рабом при наших законах – это грех уже само по себе. Я чувствовала это с самого детства. И чувство это укрепилось еще более с тех пор, как я присоединилась к церкви. Тем не менее, я полагала, что путем забот, доброго отношения и обучения я буду в состоянии создать для моих рабов лучшее положение, чем свобода. Это была безумная мысль». «Как? Ты хотела полной отмены рабства?» «Отмены рабства. Ах, если бы другие знали о рабстве все то, что я знаю, им легко было бы говорить. Чего я не знаю? Оправдывала ли я когда-нибудь рабство? Разве я не сожалела всегда о том, что владею невольниками?» «Вот в этом ты и отличаешься от многих благоразумных и набожных людей. Ты помнишь проповедь, которую говорил мистер Б. в прошлое воскресенье?» «Мне вовсе нет дела до подобных проповедей. Я не желаю во второй раз слышать мистера Б. в нашей церкви. Я понимаю, что пасторы не могут ни помочь злу, ни искоренить его, ни защищать его. Это противоречит моему здравому смыслу. Впрочем, сколько мне помнится, ты сам не особенно одобрял эту проповедь». «Ну, я согласен», — возразил мистер Шелби, «что духовные лица заходят в этом деле далее, чем мы, грешные. Мы, живя в обществе, часто бываем вынуждены закрывать глаза на известные вещи или проходить мимо того, что не признаем правильным. Но мы не любим, когда духовные лица и женщины судят об этих вещах вкрив и вкось и оказываются более покладистыми в нравственном отношении». «Конечно, конечно», — рассеянно ответила миссис Шелби и, взяв свои золотые часы, задумчиво продолжала. «У меня нет драгоценных вещей, но, может быть, эти часы на что-нибудь пригодятся. Новые они стоили очень дорого. Ах, если бы только я смогла спасти ребенка Элизы, я с радостью отдала бы все, что у меня есть». «Эмили, — сказал Шелби, — я глубоко огорчен, что ты принимаешь это так близко к сердцу. Но это бесполезно. Все кончено. Продажная запись в руках Гейли. И, уверяю тебя, ты должна благодарить Бога за то, что не случилось ничего худшего. Этот человек имел возможность разорить нас совершенно. Если бы ты знала его, как знаю я, ты поняла бы, как счастливо мы избавились от беды». «Он очень жесток». «Нет, не в этом смысле. Это человек грубый, с сухим сердцем, живущий только торговлей и наживой. Холодный, решительный и беспощадный, как смерть и могила. Он продаст и родную мать за хороший процент, не думая сделать ей при этом никакого зла». «И такому страшному человеку будут принадлежать наш добрый верный Том и ребенок Элизы?» «Признаюсь тебе, это решение стоило мне страшного труда. Я не могу об этом вспомнить. Гейли хочет ускорить дело и вступить во владение завтра. С утра меня будет ждать оседланная лошадь, и я уеду. Мне тяжело видеть Тома. И ты сама хорошо бы сделала, если бы увезла Элизу, чтобы все это произошло в ее отсутствии». «Ну уж нет, я вовсе не хочу быть сообщницей этой бесчеловечной сделки. Я пойду сама к старому Тому, и пусть Бог поможет мне облегчить это несчастье. Пусть они, по крайней мере, видят, что их хозяин может страдать вместе с ними и за них. Об Элизе я не могу и думать. Да простит нам Бог, что мы только сделали, чтобы навлечь на себя подобное испытание». Шелби и его жена не подозревали, чтобы кто-нибудь мог подслушать их разговор. С их спальней сообщалась большая комната, из которой дверь выходила на галерею. Когда Элиза была отпущена своей госпожой, встревоженное воображение внушило ей мысль спрятаться в этой комнате. И, приложив ухо к двери, она не пропустила ни одного слова из разговора. Когда все смолкло, она тихо вышла, бледная и дрожащая, сжатыми губами, вся проникнутая смелостью и решимостью. В ней не было ничего похожего на скромную, застенчивую женщину, какую мы видели ее раньше. Она неслышными шагами проскользнула вдоль галереи, на минуту остановясь перед дверью своей госпожи. Затем подняла руки к небу, как бы призывая его в свидетели этой немой мольбой, и быстро вошла в свою комнату. То была уютная, хорошенькая комната на том же этаже. Вот здесь окно на солнечную сторону, возле которого недавно еще она шила, распевая. Вот там полка с книгами, на которой стояли также разные хорошенькие вещицы, рождественские подарки. Комод и шкаф заключали ее скромный гардероб. Это был ее собственный уголок, уютное местечко, где до сих пор она была счастлива. Там, на постели, спит ее ребенок. Кудрявые волосы раскинулись вокруг его головки. Розовый ротик полуоткрыт. Пухлые ручки лежат сверх одеяла. И улыбка, как солнечный луч, освещает милое личико. «Бедное дитя!» — прошептала она. «Бедное! Тебя продали, но твоя мама спасет тебя!» Ни одной слезинки не упало на его подушку. В такие минуты сердце не расточает слез. Оно наполнено кровью и истекает ею молча. Схватив клочок бумаги и карандаш, она наскоро написала: «Сударыня, дорогая моя, не считайте меня неблагодарной. Не судите меня слишком строго. Я слышала, о чем вы говорили вчера вечером с господином. Я хочу попытаться спасти моего ребенка. Вы меня не осудите. Бог благословит и вознаградит вас за вашу доброту». Быстро сложив письмо и написав адрес, она достала из комода кое-какую одежду мальчика, завязала ее в узелок и прикрепила его к поясу. С нежной материнской заботливостью в эту страшную минуту она вспомнила о некоторых любимых игрушках своего ребенка. И ярко раскрашенный попугай был отложен в сторону, чтобы развлечь его, когда мальчик проснется. Ей стоило немалого труда разбудить спящего крошку. Наконец он открыл глаза и стал играть птицей, пока мать надевала чепчик и шаль. «Куда ты идешь, мама?» — спросил он, когда она подошла к кровати, чтобы одеть его. Мать так пристально посмотрела ему в глаза, что он тотчас понял, что происходит нечто необыкновенное. «Гарри, — сказала она, — говори шепотом, нас могут услышать. Один злой человек хочет унести далеко от мамы моего маленького Гарри в нехорошее темное место. Но мама этого не хочет. Она наденет своему мальчику шляпу и курточку и убежит вместе с ним, и злой человек не возьмет его». Говоря это, она одела ребенка, потом взяла его на руки и, прося его не говорить ни слова, с величайшей осторожностью вышла через дверь веранды. Ночь была холодная, небо сияло звездами. Бедная женщина плотно завернула в большой платок своего сына. Онемевший от страха ребенок крепко обнял ее шею. Старый Бруно, большая ньюфаундлендская собака, спавший на крыльце, поднялся при их приближении и глухо зарычал. Элиза тихонько окликнула его, и верный пес, старый товарищ ее игр, побежал за нею, махая хвостом. Казалось, чутьем умной собаки он хорошо понимал, что могла означать эта ночная прогулка, в которой он заметил нечто необычное. В то время, когда Элиза осторожно прокрадывалась, он иногда останавливался, вопросительно глядя то на нее, то на дом. И потом, вероятно, успокоенный своими соображениями, снова бежал по ее следам. Через несколько минут они дошли до хижины дяди Тома. Элиза тихонько постучала в окно. Молитвенное собрание и пение псалмов продолжалось долго, но и после того, как все разошлись, дядя Том пел один до позднего часа. Таким образом, в эту минуту, хотя было уже за полночь, ни он, ни его достойная половина еще не спали. «Господи, что случилось?» — воскликнула тетушка Хлоя, быстро вскочив и одергивая занавеску. «Боже мой! Да кажется, это Лиззи! Оденься скорее, старик! Вон и старый Бруно путается тут же! Господи, помилуй! Что там такое? Я сейчас отопру дверь!» Когда Элиза вошла, свет от свечки, которую зажег Том, упал на взволнованное лицо и мрачные, испуганные глаза беглянки. «О, Господи, ты пугаешь меня, Лиззи! Не больна ли ты? Что такое случилось?» «Я бегу. Дядя Том, тетушка Хлоя, я уношу моего ребенка. Хозяин продал его». «Продал?» — воскликнули они в ужасе, подняв руки к небу. «Да, продал», — повторила Элиза твердым голосом. «Сегодня вечером, спрятавшись в комнату рядом со спальней госпожи, я слышала, как господин говорил ей, что продал моего Гарри и вас, дядя Том, негроторговцу. Господин хочет уехать утром в то время, когда купец явится за вами». Пока она говорила, дядя Том стоял с поднятыми руками и широко раскрытыми глазами. В первую минуту ему казалось, что все это он видит во сне. Но когда ум его уловил смысл слов Элизы, он почти упал на стул и уронил голову на колени. «Создатель, сжалься над нами!» — запричитала Хлоя. «Да нет, этого быть не может! Что же он сделал, что хозяин хочет его продать?» «Он ничего не сделал, хозяин и не хотел бы этого, а госпожа, если бы вы слышали, как она просила и умоляла за вас! Но он ей ответил, что все это бесполезно, что он был в долгу у этого человека и что тот имел власть над ним. Если бы он с ним не расплатился, он должен был бы продать землю и людей и уехать отсюда. Я слышала, как он говорил, что у него не было выбора. Так этот человек теснил его. Господин говорил, что ему это очень грустно». «Но госпожа, если она не истинная христианка и не ангел, то их никогда и не бывало. С моей стороны плохо покидать ее, но что я могу сделать? Разве не сама она говорила, что душа дороже всего на свете? У этого ребенка есть душа, и если я позволю взять его у меня, кто знает, что с ним будет? Я не виновата. Но если даже и виновата, может быть, Бог простит меня. Иначе поступить я не могу». «Ну что ж, мой бедный старик», — сказала Хлоя. Почему бы и тебе не бежать так же? Не ждать же тебе, чтобы тебя спустили вниз, по реке туда, где морят работой негров и заставляют их умирать с голода. Лучше смерть, чем идти туда. Беги вместе с Лизи. Разве у тебя нет пропуска, чтобы идти, куда ты хочешь? Скорее же, я сейчас соберу твои вещи. Том медленно поднял голову, грустно, но спокойно посмотрел вокруг себя и сказал: «Нет, нет, я не пойду. Пусть Лиза уходит, она имеет на это право. Я не стану ее отговаривать. Ей нельзя здесь оставаться. Но ты слышала, что она сказала? Меня продают для того, чтобы не продавать всего остального и чтобы все не пропало. Тогда пусть меня продают». «Я думаю, что могу вынести столько, сколько и другие», — прибавил он, между тем, как глубокий вздох, похожий на рыдание, судорожно потряс его широкую могучую грудь. «Хозяин всегда находил меня на своем месте. Я никогда не обманывал его доверие. Не обману и теперь. Не будем судить нашего хозяина, Хлоя. Он позаботится о тебе». Он повернулся к деревянной кроватке, где лежали маленькие курчавые головы, и сердце его не выдержало. Он откинулся на спинку стула и закрыл лицо своими широкими руками. Глубокие рыдания, глубокие и захватывающие, потрясали стул, и крупные слезы текли через пальцы на пол. Это были такие же слезы, какие вы проливали у гроба вашего первенца. Это были те же слезы, какими вы отвечали на крики вашего умирающего ребенка. Потому что это был такой же человек, как и вы. «Вчера», — сказала Элиза, собираясь уходить, «я виделась с мужем, но еще не знала, что меня ожидает. Он доведен до крайности и хотел бежать. Постарайтесь увидеть его. Расскажите ему о моем уходе. Скажите, что я постараюсь добраться до Канады. А если мне не суждено больше его увидеть?» При этом она отвернулась и продолжала дрожащим голосом: «Скажите ему, чтобы он всегда поступал хорошо и стремился к тому, чтобы мы свиделись на небесах. Позовите Бруно, — сказала она, — и заприте его. Бедное животное, не надо, чтобы он ушел со мною». Они обменялись еще несколькими словами на прощание и со слезами благословили друг друга. Затем, прижав к себе своего удивленного и испуганного ребенка, Элиза поспешно вышла. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала вторая передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Пред лицом твоим, Спаситель, я хочу ходить. Жизнь. Счастье знать тебя.